Сделка. Смута при дворе достигла предела. Где бы ни собирались придворные, в висячих садах, в термах, в ложах семейного театра или в игровых залах Парадиза, они не находили себе места от возбуждения. У газетных киосков постоянно толпились любопытные в ожидании новых обстоятельств в деле иллюзиона. Торна объявляли то предателем, то убийцей, то лжецом. Миражи, потрясенные больше других, жаждали подробностей, но у них не было времени носить траур. Их мир менялся, и менялся стремительно. Вдруг, в одночасье, в нем появились новые лица. Невидимки и прочие отверженные, те, кого давно уже считали бесправными, расхаживали с гордо поднятыми головами. Новые кланы, новые соперники оспаривали друг у друга благосклонность Фарука. Это была знать совсем иного склада, поколение за поколением терпевшее муки холода и голода. Новоиспеченные аристократы не обладали ни утонченностью миражей, ни дипломатическими свойствами паутины, предпочитая шпагу кружевам, действия разговорам и охоту светским салонам. Едва появившись при дворе, они тут же проявили деловую хватку и заявили права на семейное имущество, которое давно уже было перераспределено в пользу других аристократических кланов. И словно для того, чтобы еще больше накалить атмосферу, в Небограде высадился караван карнавала, приглашенный неизвестно кем. В богатых кварталах невозможно было сделать и шагу, чтобы не наткнуться на взбешенного вельможу, доведенного до истерики адвоката или дрессировщика химер. Отсутствие Фарука бросалось в глаза. После завершения съезда семейных штатов он закрылся в своих апартаментах, приказав никого к себе не пускать, и однако именно к нему отправилась сегодня Офелия. Она шла к Парадизу, где фальшивое солнце без конца садилось в фальшивое море. Каждый раз, когда ее руку, обвязанную шарфом, задевал в толчье прохожий, она испытывала мучительную боль, но, невзирая на это, продолжала идти быстрым шагом, и стоило какому-нибудь придворному пристать к ней с вопросами, сразу ныряла в толпу. Девушка уже не раз повторила свою версию случившегося родным, полиции, судьям и прессе, и теперь не хотела терять ни секунды. Тетушка Розелина появилась в тот миг, когда грум уже собирался закрыть решетку лифта. Офелия удивилась. Она-то была уверена, что старушка находится в отеле вместе со всей семьей. «Тебе, может, и удалось сбежать от родственников, но не от меня. Сейчас тебе больше, чем прежде, нужна наставница, девочка моя». «Монсеньор Фарук хочет видеть меня одну», — возразила Офелия. «Это мне не помешает проводить тебя до его двери». Кабина лифта медленно ползла вверх. Хрустальные люстры на потолке качались и звенели. «Докладчица настроила на тебя свой флюгер», — предупредила тетушка Розелина. «Она послала настоятельницам отчет и ждет их ответа с минуты на минуту. Семейный совет Танимы не одобрит то, что ты собираешься сделать, и я не уверена, что сама одобряю твое намерение. Пока от них не придет телеграмма, я не обязана никому подчиняться», — решительно заявила Офелия. «Вот почему я попросила Фарука срочно меня принять». «Господин Фарук согласился чересчур быстро, и мне это совсем не нравится. Беренильда много раз просила его о встрече, а он даже не удостоил ее ответом. Подумать только, мать его собственного ребенка. Она вынуждена бегать по салонам с младенцем на руках в поисках поддержки. Ты можешь представить себе Беренильду, которая что-то выпрашивает? Я еще никогда не видела ее в таком отчаянии». Тетушка Розелина вдруг осознала, что Офелия упорно молчит, придерживая обмотанный шарфом локоть и глядя куда-то в пространство. «Я не питаю большой симпатии господину Торну», — добавила она, смягчившись, — «но то, как с ним поступают, просто возмутительно. Ему запретили общаться с родственниками, выступать в свою защиту в суде, а само заседание провели так поспешно, что судьи сесть не успели. Даже отверженные». Бывшие отверженные, я хочу сказать, все от него отдалились. Я понимаю, как это тебя расстроило». Офелия не ответила, предоставив заполнять паузу музыки, звучавшей из проигрывателя. Расстроила? Нет. Она испытала совершенно другое чувство. Ей нечасто приходилось кого-то ненавидеть, но ее отношение к барону Мельхиору, пусть даже мертвому, с каждым часом все больше походило на ненависть. Никто при дворе не хотел верить, что такой миролюбивый человек организовал похищение, убийство своих кузенов и покушение на молодую девушку. Зато все сходились во мнении, что Торн на это вполне способен. К тому же он произвел плохое впечатление, объявив Фаруку об отставке и отказавшись от дипломатического брака с жительницей Анимы. Торн был признан главным обвиняемым не только в убийстве министра элегантных искусств, но также в убийствах графа Харольда, шеф-редактора Нибелунген, начальника полиции, даже в странном исчезновении матушки Хильдегард. К тому же ее письменное признание таинственным образом пропало. Офелия сразу же заявила, что хочет быть свидетелем, но ей не разрешили выступать в суде. Секретарь просто записал ее показания, было очевидно, что они так и останутся в ящике стола, куда он их убрал. Вердикт был быстрым и беспощадным, как нож гильотины. Торна объявили предателем своего клана и приговорили к аннигиляции свойств, унаследованных от обеих семейств, с последующим изгнанием из города. Без когтей, без памяти, на растерзание зверям. И словно посчитав заседание слишком затянутым, судьи решили его компенсировать быстрым исполнением приговора, которое назначили уже на следующую неделю. Офелия с трудом сдерживала охвативший ее панику и гнев, она этого не допустит. Когда Торн решил сдаться правосудию, она сказала, что подчинится его решению, но никогда не обещала, что будет безучастно стоять в стороне. «Гюникей!» — объявил гром. Офелия хотела попросить его подняться выше, но кто-то дернул за шнур, чтобы войти в лифт. Это был Арчибальд. «Мое почтение», — сказал он с поклоном, приподняв потертый цилиндр. Он выглядел как бродяга, такой же лохматый, небритый и неряшливо одетый. Даже гром нахмурился, глядя, как тот входит в кабину. «А вид у вас неважный», — заметила ему тетушка Розелина. «Как вы себя чувствуете?» «Примерно так же, как выгляжу, мадам». На лице Арчибальда больше не появлялась озорная улыбка, его взгляд потух. Он был похож даже не на бродягу, а на призрак бродяги. Паутина не только разорвала с ним связь, она упорно носила по нему траур, считая, что телесное присутствие не делает его живым. Родные сестры относились к нему как к чужаку, управляющий бесследно исчез, а матушка Хильдегард, бывшая неотъемлемой частью всей его жизни, умерла. Его привычный мир рухнул в одночасье. Офелия попыталась выразить ему сочувствие, но не смогла. У нее не было времени подбирать нужные слова. Вместо этого она коротко спросила: «У вас есть новости?» Арчибальд снова надел цилиндр, щелкнул по нему и утвердительно кивнул, наливая себе бокал шампанского, который достал из лифтового бара. «Я только что беседовал, если можно так выразиться, с госпожой Фридой. Сначала она держалась довольно холодно, узнав, что меня к ней привело. Тор никогда не был так непопулярен, как сейчас. Слава богу, у меня все иначе. Никто не может устоять перед Арчибальдом». Офелия охотно ему верила. Ни один мужчина, кроме него, не мог безнаказанно входить в Гюникей Фарука и выходить из него, как он только что сделал. «Госпожа Фрида очень интересная фаворитка», — продолжал Арчибальд, сделав глоток шампанского. «У нее не только самые красивые ноги при дворе, но и необыкновенно длинная рука. Сделав несколько телефонных звонков, она смогла устроить мне пятиминутную встречу в комнате для свиданий. Для государственной тюрьмы это неслыханная удача». «Значит, мы сможем поговорить с Торном?» — воскликнула Офелия, у которой от волнения сжалось сердце. Тетушка Розелина посмотрела на нее с легким испугом, но промолчала. Арчибальд слегка усмехнулся и покачал головой. «Вы нет. Госпожа Фрида согласилась оказать эту услугу только мне». но я постараюсь максимально использовать свои 5 минут», — пообещал он, стараясь сохранять серьезность. «Если Торн напишет записку, обязуюсь передать ее вам». «Скажите ему, что мы его не бросим», — шепнула Офелия, сжав руку Арчибальда. «Это так благородно с вашей стороны. Торн это оценит». Арчибальд недоуменно поднял брови. В его глазах вспыхнули искорки, такие же, как в бокале с шампанским, на мгновение превратив его в прежнего Арчибальда, но тут же потухли. «Торн оценит?» — повторил он. «До сих пор я даже не думал, что 2 таких слова можно ставить рядом. Давайте развеем все недоразумения. Я стараюсь не ради него. Я в долгу перед вами, Офелия, а я этого терпеть не могу. Гораздо приятнее самому иметь должников». С тех пор, как Арчибальд пришел в себя, они с Офелией редко беседовали. Девушка догадывалась, что ему стыдно. О своем пребывании в иллюзионе он сохранил лишь смутные воспоминания, похожие на бред. Последний раз он имел дело с бароном Мельхиором в лунном свете, когда украл у него часы. Арчибальд смотрел на барона как на следующую жертву матушки Хильдегард, ошибочно считая ее виновницей всех исчезновений, и решил использовать часы втайне от всех в полной уверенности, что они приведут его к Хильдегард. Он надеялся, что при встрече сможет уговорить ее разрешить эту ситуацию тихо и мирно. А теперь расплачивался за свое заблуждение. «Последний этаж», — объявил Грум, открывая золоченную решетку лифта. «Личные апартаменты монсеньора Фарука. Входить разрешено только мадмуазель». Тетушка Розелина придержала Офелию за плечо. «Я ошиблась, ты уже не ребенок, иди», — прибавила она сурово, — «и покажи господину Фаруку, на что способна девушка с анимы». Как ни тяжело было Офелии, но она не смогла сдержать улыбку. «Можете быть спокойны, тетушка». Она шагнула на мраморный пол приемной. Грум задвинул решетку, и лифт поплыл вниз, унося с собой Арчибальда, поднявшего бокал в честь Офелии, и тетушку Розелину, которая ободряюще махала ей рукой. Девушка впервые оказалась на последнем этаже башни. Войдя в покои Фарука, она ожидала увидеть сочетание комфорта и экстравагантности. Однако приемная оказалась пустой, прохладной комнатой с высоким потолком. Единственным ее украшением служила огромная золотая дверь. Поскольку здесь не было никого, кто мог бы объявить о ее приходе, а Офелия не хотела ждать, она сама открыла дверь и вошла. Апартаменты Фарука удивили ее еще больше, чем приемная. Невообразимо длинные стеллажи с книгами, разделенные широкими, как улицы, проходами, тянулись в глубину зала. Шаги Офелии отзывались гулким эхом, пока она шла вдоль полок, высота которых в 3 раза превышала ее рост. Эта личная библиотека почти не уступала большой семейной библиотеке на Аниме, где работали ее родители. Некоторые книги, несмотря на очевидные следы реставрации, были так ветхие, что казалось, вот-вот рассыплются в прах. Девушка чувствовала себя потерянной в этом мире вертикальных и горизонтальных линий. «Есть кто-нибудь?» — позвала она. Ее голос, отразившись от мраморных плит, улетел в потолок, и снова наступила тишина. В конце концов Офелия обнаружила Фарука в самой дальней книжной аллее. Он стоял глубоко погруженный в чтение, так тихо и неподвижно, что Офелия сначала приняла его за мраморную фигуру. «Монсеньор!» С невероятной медлительностью Фарук оторвал бледные глаза от книги и устремил их на Офелию. Исходившая от него невидимая сила мгновенно обрушилась на нее, как ледяной дождь. «Спасибо, что согласились меня принять, монсеньор». Фарук ничего не ответил. И Офелия почувствовала, как шарф нервно стянул ее сломанную руку. «Вашего референта здесь нет?» — уточнила она, оглядываясь. «Я его отпустил, хотел быть с вами наедине». От вялого голоса Фарука Офелию пробрала озноб, но она не позволила страху завладеть ею. «Только не сейчас». «Монсеньор, я пришла к вам, чтобы...» «Посмотрите». Прервав ее, Фарук показал книгу, которую держал в руках. Офелия увидела, что это его блокнот-памятка. На последней странице Фарук довольно неумело приклеил фотографию, вырезанную из газеты. На ней был младенец с бледной кожей и закрытыми глазами. Внизу почерком Фарука была сделана краткая запись между двумя чернильными кляксами «Дочь Беренильды». Такого Офелия от него не ожидала. «Монсеньор, я пришла...» «Я хотел бы забыть об этом ребенке», — снова прервал ее Фарук и погрузился в созерцание фотографии. «Дети такие шумные, надоедливые, все время плачут», — вяло посетовал он. «Я всегда с трудом их выносил, но эту девочку мне особенно хотелось бы забыть. Она заняла мое место в жизни Беренильды и, чувствую, доставит мне много неприятностей. Я действительно хочу ее забыть. Но почему же она не выходит у меня из головы?» Фарук закрыл блокнот и положил его на полку. Только тут Офелия увидела, что вся библиотека состоит из записных книжек. Из сотен тысяч записных книжек. Этот зал был письменной памятью Фарука. «Монсеньор», — не сдавалась Офелия, — «я пришла, чтобы предложить вам...» Конец фразы замер у нее на губах. Фарук бесконечно медленно склонялся над ней, и также медленно приближались его белые меха и белые волосы. Девушке почудилось, будто над нею нависла снежная лавина. Приподняв одним пальцем очки Офелии, Фарук пристально, с любопытством вгляделся в ее лицо. Теперь его магнетическая мощь стала такой гнетущей, что у девушки заложило уши, словно она прошла по туннелю под железнодорожным мостом. «Так же и с вами, маленькая Артемида», — медленно произнес Фарук, выделяя каждый слог. «Мне уже не удается выбросить вас из головы». «У вас сердитый вид», — вдруг объявил он. Офелия судорожно втянула воздух. Она слишком долго удерживала дыхание. «У человека, за которого я должна была выйти замуж, через неделю отнимут его силу и беспомощного выбросят за пределы Небограда на расправу зверям. Торн всегда служил вам верой и правдой, а вы даже не позаботились о справедливом судебном разбирательстве для него». Фарук выпустил очки Офелии, они снова упали ей на нос. Его ангельское, идеально гладкое лицо окаменело. «Я не злопамятен по одной простой причине. У меня очень плохая память. Этот неблагодарный человек нарушил данное мне обещание так дерзко», — проворчал он, и в голосе его послышалась угроза, что я не собираюсь его прощать. «Надеюсь, маленькая Артемида, вы пришли сюда не с целью просить за него». «Я не настолько дорожу вами, чтобы снизойти до этого человека». Угроза духа семьи, произнесенная почти шепотом, сопровождалась таким выбросом энергии, что все тело Офелии охватило жгучая боль. Она знала, Фаруку бесполезно объяснять, что Торн порвал брачный контракт не для того, чтобы бросить ему вызов, а чтобы защитить ее, Офелию. «Нет». Храбро ответила она. «Я просто хочу предложить вам сделку». Еще более неловко, чем обычно, из-за сломанной руки, она развернула лист бумаги, который бережно сохранила у себя. «Это копия контракта Торна», — объяснила она, «по которому он обязался жениться на мне, получить способности моей семьи и расшифровать вашу книгу. Я пришла, чтобы выполнить последнее условие вместо него». Фарук слегка нахмурился, как будто изо всех сил пытался сосредоточиться. Он томительно долго читал документ, словно искал ошибку в формулировке или какую-нибудь скрытую каверзу. Когда он поднял глаза на Офелию, она увидела, что взгляд духа семьи загорелся опасным блеском. «Вы хотите прочитать мою книгу?» «Я хочу выполнить условия контракта», — уточнила Офелия, «а за то, что я прочту вашу книгу, вы назначите свадьбу на сегодняшний день. И у вас нет других требований?» «Нет, монсеньор». Губы Фарука дрогнули и начали медленно, очень медленно растягиваться в улыбке. Однако она не смягчила черты его лица. Оно стало еще суровее, чем прежде. «Договорились».